105. Наверное, часто вас спрашивают о касании тонкого мира к земной жизни. Будете правы, сказав, что такое касание беспрерывно. Ни одно действие земное не остается без отзыва со стороны тонкого мира. Каждая земная мысль производит или радость и помощь, или злорадство и губительные посылки от мира тонкого. Даже несильные духи станут на страже о мыслях земных. Ведь земные, сильные мысли производят и в тонком мире углубленную вибрацию, потому так естественно, что тонкий мир должен звучать и на земные мысли. Когда говорю, что падение пера из крыла птички производит гром на дальних мирах, это не есть символ, но лишь напоминание о кооперации всего сущего. Нужно привыкнуть, что пустоты нет, нужно утвердиться о важности задания человека, о его обязанности и долге. Когда человек берет на себя собеседование с высшим миром, он истинно отважен, но священна такая отвага. Мир тонкий выслушивает такие зовы и понимает их значение. Такое собеседование привлекает множество слушателей, как бы сотрудников, потому в молитве не должна быть выражена самость. Но лучшая молитва будет самоотверженность и желание добра. Пусть учение не устанет твердить о пользе связи с миром высшим. Только так можно утвердить великое служение.